и Иеремия Бентам. Бентам и Иеремия, 1748-1832. Английский философ, социолог, юрист. Знаменитый философ утилитаризма Иеремия Бентам обнаружил редкую устойчивость сердца. Он влюбился в одну женщину еще совсем молодым человеком, просил ее руки, но получил отказ. С тех пор он не переставал носиться с мыслью о том, что рано или поздно все-таки станет мужем любимой девушки. Когда ему было 60 лет, он возобновил свое предложение, но избранница его сердца была неумолима и опять отвергла его. Бентам никогда не мог говорить о ней спокойно, и каждый раз при упоминании ее имени у него слезы наворачивались на глаза. Через 20 лет он написал ей письмо, в котором есть следующее место. «Я еще жив. Мне уже перевалило за 80, и тем не менее я испытываю такие же сильные чувства, как и тогда, когда вы мне подарили цветок на зеленом лугу. С тех пор не прошло ни единого дня, о ночах я и говорить уже не хочу, чтобы вы не занимали моих мыслей больше, чем это мне было бы полезно».